Они помогли друг другу раздеться. Обнаженные легли, обнявшись на летний мох, мягкий, как лучший козий пух. Они лежали, соприкасаясь лбами, как в ее сне наяву. А когда он вошел в нее, она почувствовала, как боль перетопилась в сладость. Сладость некоего дикого экзотического растения, попробовать которое удается один раз в жизни. Она держалась за эту сладость сколько могла, но потом сдалась с громкими протяжными стонами, крепко обнимая его за шею. Они любили друг друга в ивовой роще, отринув само понятие чести, забыв о данных, кому бы то ни было обещаниях. И, наконец, Сьюзан открыла для себя, что сладость еще не все, что она сменяется блаженством, поднимающимся от того места, что раскрылось перед ним, как цветок, и заполняющим все тело. Она вскрикивала снова и снова, думая, что не может быть столько наслаждения в мире смертных. Она просто захлебывалась в счастье. Голос Роланда вторил ей, а с ними сливалось журчание ручья. Она буквально вдавила его в себя, лодыжками обхватив колени, покрывая лицо жаркими поцелуями, и он не уступал ей в своей страсти. Они любили друг друга в Фьозе Мэджис на исходе последнего великого века, и зеленый мох под тем местом, где сходились ее бедра, окрасился красным, свидетельствуя о том, что она лишилась девственности. Они слились воедино и таким образом предопределили свою судьбу. Как?